В стволе мозга Алтанбаева заворочился первозданный территориальный инстинкт, овладел парнем, отключил инстинкт самосохранения, размножения и прочие менее важные. Наших бьют, а-ля улю, навила интервентов. Погнали городских, никакой логики, ни грамма осмысленности. Бессмысленный стихийный порыв, и остановить одержимого может только удар КамАЗа. На душе стало легко и радостно, мы не одни, все николаевские с нами. И сразу пришло беспокойство, а как это отразится на времени грядущей катастрофы? Ну а как, смотреть, когда такое творится? Возмутился кто-то за спиной Алтанбаева, все закивали, и наши, и гопники. Алтанбаев хлопнул меня по спине, ты поступил бы так же, вы ж типа боксеры, да, с тренировки идете? С тренировки, ответил я, повторив его же слова, идем. И че, прям толковые боксеры? Спросили из-за спины Егора. Да, блин. Узнал я голос Зямы, отвечаю, а ты главный? Алтанбаев толкнул меня в грудь, но я устоял. Тогда он стал прыгать вокруг меня и наносить воображаемые удары. Ну че ты, дерись. Я смотрел на его обезьяньи скачки, прижав руки к груди, на всякий случай, вдруг и правда решится ударить по приколу, а сам задал риторический вопрос. Самая лучшая драка какая? Алтанбаев остановился, разинув рот. Ну та, которую удалось избежать. Холодно ответил я, если хочешь меня проверить, давай отойдем туда, где свет, ну, или завтра забьемся, обговорим правила и будем рубиться. В моем голосе было столько уверенности, что он спасовал. Чтобы не огреть будущего союзника, я обратился к Меликову. Рам, давай покажем пацанам Кузькину мать, пусть извинится за черного, проворчал Рамиль. К моему удивлению, Алтанбаев бычить не стал. Да ладно, проехали. Нормальный ты пацан, я и сам Алтанбаев, хоть рожа рязанская. Он чиркнул зажигалкой, освещая свое лицо. Он отдаленно напоминал Брэда Питта, только нос не вздернутый, а прямой и тонкий. Абсолютное несоответствие внешности и поведения. Нормальная рожа, оценила Лихолетова кокетливо, симпатичная даже. Егор заулыбался, провел пятерней по бритой макушке. Так че там Кузькина мать-то, темно, давай к остановке, там фонарь есть. Предложил Рамиль, потирая руки. Компания гопников потянулась к остановке, как стайка молей, на свет, мы, за ними. По голосу я узнал среди свиты Алтанбаева нашего Заславского. На остановке стояла кудрявая женщина лет 40. Увидев нас, она испуганно распахнула глаза, попятилась. Алтанбаеву было все равно, а мне стало жаль ее, и я крикнул. «Не бойтесь, мы вас не тронем, и никого не тронем, спортсмен гражданку не обидит». Поддержал меня Кабанов, но тетка предпочла отойти подальше, освобождая нам асфальтированный пятачок. Я отдал сумку Боре, Рам, Чебанову, и мы встали друг напротив друга в боксерской стойке. Рам сделал ложный выпад, я тоже шагнул навстречу и обозначил двойку. Рам успел закрыться, отпрыгнул, попытался ударить ногой мое бедро, я выставил блок, подняв колено, схватил его за икру, чуть дернул на себя, говоря, ронять его не буду. Представьте, что дальше бой перешел в партер. Это ж в театре, ляпнул кто-то и получил затрещину. Мы с Рамом немного показательно побоксировали, сопровождая бой вертушками и блоками, непрактичными, но эффектными ударами ногами. Гопники наблюдали, разинув рты. Затесавшийся среди гопоты наш одноклассник Игорек Заславский так вообще челюсть чуть не уронил. Не сговариваясь, мы с Рамом повернулись к зрителям и поклонились, сложив руки на груди. Это было совершенно не в тему, но гопникам понравилось. Зяма зааплодировал, и в его глазах я прочел обожание. Точно память, как у рыбки. Полгода назад был кровным врагом, смерти моей желал, и на тебе, в рот заглядывает. Круто, ну чё, оценил Алтанбаев. Я тоже так хочу уметь, проблеял незнакомый белобрысый парнишка из группы поддержки. Так бросайте бухать и нюхать, и к нам, предложил я. Мы всего за полгода так прокачались. Заславский присвистнул и задумался. Все затихли, воцарилась такая тишина, что было слышно, как Алтанбаев скребет макушку. «Давайте, мужики!» — подзадорил их Рамиль. «Или бойтесь не потянуть». Минута славы вдохновила его изобразить бой с невидимым противником, а потом исполнить несколько акробатических трюков из брейк-данс. «Гаечка!» Подбоченись, смотрела на здоровенного Алтанбаева, громко хмыкнула, спросила, а тебе слабо, и принялась отжиматься. 10-15, считал Заславский, 20-30, а во, 40, вдалеке заревел мотор автобуса. Это наш, оповестил гопников Молчун Минаев. Гаечка поднялась, отряхнула ладони, проговорив: «Ты спасен!» Застонал, скрипнул тормозами автобус на остановке у холма. Алтанбаев подвел итог встречи. «Короче, пацаны и девушки, если кто наедет, зовите. Толпой навалимся, погоним заводских». Из-за поворота появился круглоглазый Икарус. Рамиль совсем расслабился, обнаглел и сказал: «Вы тоже зовите, если наедут». Гаечка, Алиса и Кабанов попрощались и пошли в свою сторону. Лихолетова склонила голову на бок, глядя на Алтанбаева влажными глазами, проговорила: «Я живу вон там». Она кивнула на холм: «Мне страшно идти одной. Проводишь?» «Иго-го, проводить», распорядился Алтанбаев, и Заславский не посмел противоречить авторитету, поплелся за Раей, которая тоже была не рада такой компании. Рамиль и Димоны уехали, Ян пошел домой, остались только я, Борис, Илья и банда Алтанбаева. «Раз уж у нас война район на район, я счел своим долгом рассказать гопникам, как себя обезопасить, ходить группами, носить средства самообороны и всякое такое». Алтанбаевские тоже начали расходиться. Проводив Илью, мы с Борей пошли домой в сопровождении Егора и двух его корешей, имен которых я не знал. «Буду тебе должен, если ты узнаешь, с чьей подачи на меня наехали», сказал я Алтанбаеву. «Это ведь не треп, я правда не знаю, кто мой враг. Я не беспредельничаю, не граблю, не ворую, девок не порчу. С хера ли наезжать, тем более так, это да», протянул Алтанбаев. «Надо с ихним главным стрелу забить, побазарить. Вдруг скажет чего. Если это не опасно, мы ж с подпиской придем. За нас униковские и южные, за них Бармалеевка и центр. Все вместе соберемся и перетрем. Меня не забудь, как главного фигуранта», предложил я. «Если да, то че бы и нет». Распрощавшись с гопотой, я шел к подъезду, ловил полный гордости взгляд Бориса и думал о том, как же неисповедимы пути Господни. Школа, по сути, репетиция большой жизни, тут все точно так же, смертельные враги иногда становятся союзниками. Вчера воевали с Талибаном, сегодня оп, и дружим. Просто политический ветер изменил направление. Раньше я думал, что отсижусь, пропетлю, но выяснилось, что жить надо учиться с садиковского возраста. Чем раньше понял, что к чему, тем проще потом. Может, и с заводскими когда-нибудь подружимся, и раскурим трубку мира, когда выясним, что произошло недоразумение. Дома полным ходом шло веселье. Мама и отчим отмечали приобретение участка, словно это они его купили. На столе было импортное шампанское, навороченные салаты, красная рыба, несколько видов сыра и колбасы. «Вот и помещик наш», — объявил отчим и снова с видом благодетеля сказал: «Прошу к столу, нам есть что вам сказать». Боря воскликнул: «Вау, крутизна-то какая!» и ринулся к столу. «Ух ты ж, это что ж, икра, красная, офигеть!» Он схватил бутерброд и принялся его поедать. Василий смотрел на него с удовлетворением и двигал усами. «Вот спасибо, спасибище!» Обратился он к маме, а она кивнула на отчима. «Это все Василий Алексеевич, его благодари!» Отчим вытянул шею, расправил плечи. Боря приложил руку к груди и чуть склонил голову. «Спасибо, очень вкусно!» Василий воздел перст. «Во! А то бы и не попробовали икорки-то, вроде ничего плохого он не сделал, наоборот, вкусным угощает, но до чего же противное колхозное хвастовство». Аппетит мгновенно пропал, я поставил на газ кастрюлю воды, чтобы помыться горячей. Мама усадила меня за стол чуть ли не силой и, захлебываясь от восторга, стала рассказывать, что Василий потратил 38 тысяч, больше, чем на праздники. «Боря, неси фотоаппарат, когда еще такая роскошь будет?» «Теперь будет всегда», раздулся от гордости отчим. Боря оторвался от трапезы, притащил полароид. Мама убрала салаты, поставив в центр стола бутерброды с красной икрой и импортное шампанское, обнялась с отчимом. Я наблюдал этот праздник жизни и пытался вспомнить, был ли я таким. Все-таки память взрослого наложила отпечаток, и многие вещи, которые казались важными, отошли на второй план. Ненадолго я их оставил и переместился в ванную, смывая хлопоты сегодняшнего дня. А когда вернулся за стол, все посмотрели на меня, как на именинника. Мама указала на стул, я сел, насторожился. Изрядно поддатый и порозовевший Алексеевич встал и поднял бокал с игристым. «А шо мы празднуем, Оля?» Он привлек к себе маму и поцеловал. «Мы празднуем мой развод и помолвку, помолвку». «Помолвку», сверкнув глазами, поправила его мама. «Короче, завтра, заявление в ЗАГС, свадьба в марте, ура, за любовь». Он залпом опустошил бокал. А шо это у парней компот, взрослые парни уже. Мене дед самогона в 14 лет наливал. Как с покоса придем, хряб стопку. Я накрыл бокал с компотом ладонью. Спасибо, мне еще уроки учить. А Боря сверкнул глазами, выпил компот и подставил бокал, куда отчим вылил остатки шампанского, глотка три. Чокнулись за счастье, любовь и долголетие. Мама и отчим поцеловались, и мы с Борей ушли к себе. У прошлого меня в голове не укладывалось, как они могут в таком преклонном возрасте так наотмашь любиться, жениться. Теперь же понимал, что мама еще совсем молодая, да и отчим моложе меня взрослого. А что люди своеобразные, так они нашли друг друга, им хорошо, мир да любовь. Спалось мне плохо. Отчим полночи бегал из спальни в туалет, где его шумно рвало. Вот что делать человеку, когда пить нельзя, а душа требует праздника. Во вторник начался ливень, и возле Шелковицы члены нашего бойцовского клуба не собирались, все влетели в школу и разошлись ждать учителей возле кабинетов. Первым ко мне подошел Заславский, пожал руку с уважением. Райко, привалившийся к стене возле кабинета химии, щурился и катал желваки, казалось, он от злости лопнет, потому что Заславский, последний его дружбан, и тот переметнулся. Потом свое уважение рукопожатием закрепил плям, и мое лидерство в классе стало абсолютным и непререкаемым. Затем подошли полтора парня из В-класса, после, десятиклассники, выразили свое желание защищать родной район и его жителей от злодеев. Прямо паломничество началось к вождю, способному дать отпор интервентам. Точно ведь после вчерашнего показательного выступления это началось, алтанбаевцы разнесли. Даже не определившиеся с классными группировками Белинская с Поповой поглядывали заинтересованно. А после первого урока, химии, подошли моя Наташка, ее подруга Чичурина и Иван Авдеев, чуть ли не в верности поклялись и присягу на служение району не дали. Но главное, Наташка смотрела на меня с гордостью. Вот уж достижение, оказаться между молотом и наковальней. Сегодня после уроков я планировал зайти к сиротам, спросить у Лидии, как движется дело с усыновлением, дать ей денег и вместе с Бузей, Ильей, Кабановым и Рамилем поехать в центр, попытаться найти хмыря, которому меня заказали, и узнать, перед кем я так провинился. В 5 у меня встреча с Гайди насчет платной клиники. Мама со мной ехать отказалась, но домашний телефон этой женщины оставила, этого было достаточно. Так что денек предстоит веселый. Впрочем, как всегда, на большой перемене я вместо полдника побежал в учительскую, сдал математику Инночке, ответив на 3 вопроса. Физюля и химичка тоже ограничились 3 вопросами. А потом в кабинет вошла Вера, и моя самоуверенность упала на спину и дернула лапками в знак капитуляции. Русский мне тоже предстояло сдать. Вера посмотрела на меня как-то странно, потом, на других учителей, которые, сбившись в кучу, щебетали, а завучиха визжала, отчитывая трудовичку. «Идем в кабинет», — предложила Вера. У меня сердце ёкнуло. Понятно, что там просто спокойнее, но сладко-то как, и тревожно одновременно. Кабинет Русского находился прямо возле учительской. Верочка дала мне свою сумку, журнал, отперла его, и мы вошли внутрь. Вера уселась за учительский стол, закинув ногу за ногу, и задала 3 вопроса. Точнее, попросила рассказать 3 правила. Я ответил. Написал на доске 3 слова, объяснил правописание. Вера смотрела все так же задумчиво и кивала. «Раз уж сегодня день 3 вопросов, и я тебя спросила по упрощенке, садись, 5. А если серьезно, спасибо тебе, Паша. Мне из Москвы звонили, спрашивали про последствия урагана. Потом взяли интервью, по телеку должны показать. Так-то компенсацию даже никому не выплатили. Копеечную подачку в 200 тысяч. Теперь есть надежда, что процесс пойдет быстрее. Я почувствовал, как жар разливается по телу, вспыхивает на щеках румянцем. Но я не могла тебя не спросить, и еще не могу ни сказать, ни предупредить. Конечно, ваши игры район на район выглядят очень увлекательно и по-взрослому, но они могут закончиться проломленной головой. Будь осторожен. Мои глаза широко распахнулись. Ладно бы Еленочка предупреждала, она наша классная и в ответе за нас. Ладно бы Илона Анатольевна, душа человек, которая за школьников костьми ляжет. Но, Вера, почему она предупредила именно меня? Неужели ей не все равно, с проломленной головой я или с целой? Так хотелось это спросить, но я промолчал. Когда на душе порхают бабочки и расцветают тюльпаны, чертовски сложно сохранять равнодушие на лице. Или ее предупреждение, просто благодарность, баш на баш и не стоит придумывать глупости типа «ты обо мне позаботился, причем дважды, теперь я должна показать, что меня волнует твоя судьба». Как бы то ни было, сегодня у меня есть вдохновение, чтобы сворачивать горы. Глава 5. Хорошее и сомнительное дело. Сразу после школы я заскочил домой, доел остатки вчерашней роскоши под наблюдением мамы и пешком рванул к себе на дачу. Чуть в грязи не утонул, но добрался. Лидия была на работе, а Ваня и Светка дома смотрели мультик про домовенка Кузю по черно-белому телевизору. Как только я вошел, дети сорвались с насиженных мест. Светка повисла на мне, говоря: «Папа Павлик, ура!» И, прищурившись, заглянула в глаза. Подумалось: «Во сколько же я тебя должен был зачать?» «В 7 лет, рекорд, однако. Насколько помню, рекордсмену то ли 11, то ли 13. Хотелось отмахнуться, но я подыграл им, пропел менторским тоном: «Где сын мой Николай?» Дети покатились по полу, смеясь. «Бузя в центре», — ответил Ваня. «Машины моет». Я проверил кухонные шкафчики на предмет наличия круп. Гречка, рис, мука, горох, соль, сахар — все есть. В холодильнике обнаружилось молоко и синие куриные окорочка. Оставив 15 тысяч под банкой сахара, я велел сказать об этом Лиде. «Надеюсь, все у нее с усыновлением хорошо». После ливня грязища была по колено, по небу бежали пузатые тучи, и мопед я решил не брать. Поеду на охоту за хмырем с парнями на автобусе, перехвачу Бузю, и пусть показывает, где ошивается малолетний ракетир. Мы условились выдвинуться на автобусе, который идет в 3:25, потому долго быть с детьми я не мог, распрощался с ними и побежал на остановку, нарушая собственные заветы не ходить поодиночке. В грязи измазался весь, на ботинках налипли лепешки, брызги от грязи летели аж на косуху, потому пришлось спуститься к речке, чтобы отмыться. Думал я о детях, точнее, о будущем, когда они взрослеют в тепличных условиях, на входе в школу стоит охрана, детей отдают только в руки родителям. Сейчас, если за первоклашкой, который проучился месяц-два и уже запомнил дорогу домой, приходят родители, то его заклевывают другие дети как маменькиного сынка. В порядке вещей, когда младшие школьники сами приходят домой, разогревают себе еду, ждут родителей с работы. В будущем будет считаться чуть ли не преступлением, если оставить семилетку дома одного. Сложно представить, что настанет такое время, когда всякие неврозы и депрессии станут встречаться так же часто, как нарушение осанки. На остановку я пришел минута в минуту, и автобус поехал собирать друзей. Возле школы сел Илья, чуть дальше – Кабанов, в Верхней Николаевке – Димоны. Рамиль помогал родителям на рынке и должен был присоединиться к нам там. Мы ничем не рисковали, центр – нейтральная территория, заводским туда сложнее добираться, чем нам. Автобус был полупустым, и гармошка оказалась в нашем распоряжении. У каждого было по пруту арматуры. Чтобы не привлекать внимание, мы собрали их в кучу и обернули старой наволочкой. «Мы как дачники с этой фигней», — сказал Кабанов. «Ну, с саженцами всяких вишен, персиков. Пороть хмыря будем розгами», — выдал Илья, и все покатились со смеху. Возбужденные и нервные, мы грянули смехом, просто чтобы сбросить напряжение. Пассажиры автобуса, и мужчины, и женщины, посмотрели осуждающе. Я и сам таким был. Гогочущие подростки казались мне враждебными, а поскольку мои ровесники кучковались или здесь, на круге гармошки, или на задней площадке, чтобы не сталкиваться с ними, я всегда входил в переднюю дверь, а теперь сам возглавил группировку и сею страх и ужас. Никто ведь не знает, что мы, скорее тимуровцы, просто подростки, по природе своей шумные. С возрастом гормоны поутихнут, и пройдет. Я задумался, где же грань, почему мне комфортно среди этих людей, а среди тех же элтанбаевцев я будто по минному полю шагаю. И ведь взрослый я воспринимал людей так же, свои, с ними в огонь и в воду, и чужие, с которыми расслабляться нельзя. Что это, застарелая социофобия или чутье? Может, тот я тоже чуял человеческое нутро, потому в его моем окружении никогда не было гнилья и подстав? Наши дружески подтрунивают, никого не унижая. ГПТ проверяет на прочность. Чуть зазевался, шакалы уже глодают твои косточки. На конечной остановке, автовокзале, мы вышли еще более напряженными. Нас встретил Рамиль, потянулся к саженцам, но, увидев милицейский патруль, взимающий дань с торговцев, решили оружие не распаковывать. «Помните, как выглядит Коля?» — спросил я. Илья кивнул, все замотали головами. «Ясно, кивнул я. «Значит, демоны, со мной, прочесываем эту сторону». Я махнул рукой на юго-запад. «А вы, начиная с автостоянки у входа на рынок, двигайтесь на север вдоль трассы». «Встречаемся где и когда?» – спросил Илья, глядя на наручные часы. Я достал свои из кармана рюкзака. Было почти 4 вечера, в 4:30 возле администрации. «А оружие разделить?» – спросил Рамиль. «Если находите Колю, ведите его на место встречи. Сами ни во что не ввязывайтесь». Я в упор посмотрел на Рамиля. «Узнаю о самодеятельности, придушу. Дело опасное. Решение принимаем коллективно. Поняли меня? Че ты пялишься?» – взбрыкнул Рам. «Поняли. Тогда приступаем», – распорядился я, и мы разошлись. У моей группы было больше шансов найти Бузю, потому что севернее рынком жизнь была фрагментарна. По сути, им следовало прочесать только одну парковку, в то время как нам – парковку возле администрации и дорогу, где оставляли машины, желающие попасть на рынок, а также параллельную ей центральную городскую трассу. Бузю и паренька его возраста я обнаружил на плитах, где подкармливал Свету и Ваню. Парни сидели на картонках, поджав ноги, ели пирожки и запивали их кока-колой, а вокруг бурлил, гудел рынок. Кричали зазывалы, прямо из багажников колымак продавали вещи. Хрупкая девушка, стоя в картонке, что-то мерила, обернутая полотенцем, которое держала пожилая упитанная армянка. Увидев меня, Бузя просиял и помахал рукой. Подавился, пытаясь проглотить пирожок. Напарник похлопал его по спине. «Здорово, парни!» Я пожал руки мальчишкам, оперся о плиты. Демоны стояли поодаль и молчали, они были больше для количества. Особой активности я от них и не ждал. «По делу», — перешел к сути вопроса Бузя. «Мне нужен хмырь», — сказал я. «Где его найти?» «Его не зовут, он сам приходит», — просипел напарник Бузи. «Обычно в 3 дня, но его уже давно не было. Надеемся, что подох». Парень сплюнул под ноги. «Как давно его нет?» Насторожился я. «Ну, они не каждый день нас щемят. Бывает, день-два их нет. Вот уже 3 дня точно», — ответил Бузя. «Да, бес, угу». Веснушчатый белобрысый паренек по прозвищу Бес шумно почесался. «А живут они где?» — спросил я. «Да везде. Где найдут Лешку, там и живут», — Бузя сказал. «Летом, с нами на трубах. Потом дом нашли брошенный, но он, короче, вроде сгорел. Теперь хрен знает, где они. То на вокзале тусуются, то возле порта. Ищут, у кого чего подрезать. Ага, и с нами иногда тусили. Потом ураган, дом совсем развалился, и все. Хороший был дом, возле моря прям. Если б непонятный чувак одеяло и шматья не принес, подохли бы все от холода». Я посмотрел на беса пристально и спросил. «Двухэтажный такой, аварийный, прям возле набережной, там еще имена написаны на стенах?» Бес закивал. «Ага, откуда ты знаешь? При других обстоятельствах я не стал бы это выпячивать, но сейчас расположение беспризорников, которые могли знать, где мои враги, было как нельзя кстати. Я и был тот чувак, который принес шмотки». Бес округлил глаза и аж сплит вскочил. «Гонишь? Он такой, да, он может», — подтвердил мои слова Бузя. Вспомнилось написанное на стене прозвище Зе в траурной рамке, потом статуи на набережной, превращенные в сосульки, вмерзшие в лед баклан, и я передернул плечами. «Я могу перечислить, какие вещи там были, сам их собирал по друзьям. Когда я принес этот мешок, мне предложили засунуть вещи в задницу, а потом на разборке вышли Косой и кто-то еще. Бес виновато потупился, и я понял, что вторым был он». «Да, это ты», — согласился Бес. «Спасибо, вот реально спасибо, спасал вас, дураков, а вы?» «Косяк, ага», — признал свою ошибку Бес. «Я решил применить тактику, которую использовал, когда искал пропавшую Алису. Бес не сможет мне отказать, и никто из бродяжек не сможет. Мне нужен хмырь, причем он не должен знать, что поговорить с ним хочу именно я. Если устроить встречу не получится, нужно место, где он живет. Я сам его найду». «А тебе он нафига?» — с надеждой спросил Бес. «Он знает то, что мне интересно». «Очень интересно», — ответил я, подумал немного и вытащил из кармана 5500 рублей и отдал Бесу. «Это тому, кто найдет хмыря. Колян знает, я слово держу. Ты найдешь, твои деньги. А давай ты его хлопнешь», — радостно воскликнул Бес. «Ну правда, жизни нет. Во он где у нас?» Он чиркнул себя по горлу. «Сначала его надо найти», — сказал я. «А дальше можно объяснить, что конкретно этих двух парней надо оставить в покое». Глаза Беса блеснули, он приложил ладонь к груди. «Все сделаю, чтобы его, «Падлу, найти». «Да, Бузя, ага», — кивнул тот и жалобно посмотрел на меня. «А можно Жека с нами поживет? Ну, с Лидией». Я смерил взглядом парнишку. Лидии так забот выше крыши. Еще один неадаптированный подросток на ее голову. Но, с другой стороны, если не дать ему шанс, он может закончить, как та несчастная Зея. «Бухло, курево, клей?» — просил я, глядя на него в упор. «Ну, паренек отвернулся, и я все понял. Завяжешь, тогда поговорим. И воровать нельзя. Бузя, вон, не ворует, в школу скоро пойдет. Короче, завязывай с криминалом, Евгений». Дал установку я и повернулся к демонам, которые устали нас слушать. «Все, пацаны, погнали к нашим. Дохлый номер, во всяком случае, пока». «Наверное, хмырь и его приятель зализывают раны, не рискуют показываться с расквашенными мордами. Точнее, один не рискует, а хмырь. Или все проще. Они знают, что я сын мента, полагают, что я побегу жаловаться отцу, а значит, их завтра возьмут на горячем, потому или залегли на дно, или подались в бега. Значит, ниточка, ведущая к заказчику, истончилась и оборвалась. Остался один способ узнать, кто меня заказал, выяснить, кто у заводских главный, и поговорить с ним. И в этом мне поможет Алтанбаев. «Побудьте здесь», — попросил я мальчишек, — «приведу связного». И еще вот, я вырвал лист из блокнотика, написал свой телефон. «Как только появятся новости, звонить сюда». Я обратился к демонам. «Позовите Рама и его команду». Приятели синхронно кивнули и убежали. Я остался один на один с беспризорниками. По законам жанра сейчас, когда я один, должны нагрянуть враги. Вон те лысые головы, мелькнувшие в толпе, уж не они ли? Я напрягся, похлопал по карману, где лежал газовый пистолет, подвинул к себе саженцы, лежащие на камнях, впился взглядом в толпу, но никого знакомого не заметил. «Ты типа у этих ваших главный?» — сверкнул глазами Бузя. «Вот это круть!» Отвечать я не стал. Через 5 минут друзья были в сборе, я представил их юным бизнесменам и просил держать друг с другом связь, а потом мы разошлись. Я, к Гайде, которая жила в центре, разочарованные парни отправились на остановку. Они-то рассчитывали нервы пощекотать, поприключаться, но на войну никто не пришел. Гайде жила на 2-м этаже дома сталинской постройки и, когда я позвонил, открывать не стала. Пришлось представляться, и лишь тогда она меня впустила. Это была молодая высокая узколицая брюнетка с газельями глазами. «Здравствуйте», — еще раз сказал я. «Мама много о вас рассказывала хорошего, как о грамотном специалисте и о надежном человеке. Я к вам по делу. И что ж за дело такое?» — спросила она и обернулась на детский голос. В прихожую выбежал мальчик лет 3-4. Увидев меня, ребенок засмущался, прижался к стене. «Ну, не стой у порога, проходи», — пригласила меня она. «Кофе будешь?» «Я ненадолго», — успокоил ее я, снимая ботинки. Видимо, она думала, что я заведу разговор о бабушкином здоровье, но как же она удивилась, когда я заговорил о платном врачебном кабинете. Усевшись напротив, Гайди так внимательно слушала, что забыла о кофе. Потом взяла лист бумаги, стала делать пометки, поглаживая по голове сына, что-то рассказывающего про игрушечную машинку. «В общем, специалисты есть, но нормальным людям не дают работать», — подвел итог разговора я. «Пациентам ни к кому обратиться, и бесплатная медицина таковой является лишь номинально». «Это точно», — кивнула Гайде. «Я готов рискнуть, вложить деньги и платить вам небольшую зарплату, 15-20 тысяч. Половина заработанного — ваша, но и половину людей вы принимаете бесплатно. Правда, не знаю, как это организовать, что нужно от меня. Ты же не просто с предложением пришел. Мне интересна юридическая сторона вопроса. Это раз. То есть, что нужно, чтобы оформить такой кабинет официально. Два. Если условия окажутся реальными, какое нужно оборудование. Сразу скажу, что вы будете соучредителем организации. Гайде, как оказалось, Синоверовна, была человеком с редким талантом выражать эмоции с помощью черных изогнутых бровей. Она могла двигать одной отдельно от другой, брови у нее исполняли акробатические трюки. «Мне идея нравится», — поддержала меня Гайде. «Сама подумывала о таком. Одно непонятно, какой твой интерес в этом всем? Сколько тебе лет вообще? И кто будет все оплачивать? Это ведь дорого. Возможно, очень дорого. Так скажем, я — представитель заказчика, который пожелал остаться неизвестным. Деньги — с меня, работа — с вас. Предприятие будет оформлено 50 на 50, все сейчас так делают. Справедливо, я бы сказал, что такое предложение – фантастика, да, сынок. Малыш с такими же газельями глазами запрокинул голову и пропищал. Да, мама, атастика. Мне идея очень нравится, повторила Гайди. Но кто спонсор? Насколько это надежно? Вдруг тебя обманывают, а ты, не желая того, вводишь в заблуждение меня? Риск есть всегда, сказал я. Деньги у меня на руках, и если спонсор жив, значит и дело будет живо. Человек смертен, это единственный риск. Ну и то, что дело может не пойти. Тут вам решать, рисковать или нет. Я понимаю, что у вас есть работа, и придется от нее отказаться. Потому не прошу дать ответ прямо сейчас. Наш телефонный номер у вас есть. Сколько вам нужно времени, чтобы подумать? Гайди пристально посмотрела на меня, так, словно собиралась вскрыть черепную коробку и извлечь задумку, препарировать ее и понять, кто стоит за этим безумием. Кто собирается выбросить деньги на ветер вместо того, чтобы приумножать их? Ты точно Олин сын? Все это очень подозрительно. Как только потребуются первые вложения, вы поймете, что человек готов платить. Просто даже сейчас не все настроены грабить и воровать, кто-то хочет и большего. Ох, Паша, какой же ты идеалист. Если бы она знала, что о людях мне известно гораздо больше, чем ей, и я как никто знаю, что человек, насколько порой звучит не гордо, а подло. Да и выбора у меня нет, надо открутить время на таймере назад. Врачебный кабинет, вовремя оказанная помощь, спасенные жизни. Может, получится. Главное, чтобы Гайди не сочла идею блажью, на которую не стоит тратить время, потому что все равно ничего не получится. Как бы я поступил, если бы у меня была работа и какой-никакой доход, и вдруг пришел ребенок с сомнительным предложением, пообещал чуть ли не золотые горы. Я позвонил бы маме этого ребенка и спросил, что за ерунда, что обо мне наплетит мама, представить трудно. Когда ей это выгодно, она меня превозносит, но чаще считает просто подростком. И все равно я надеялся, что Гайди примет правильное решение. Дома я был уже затемно. Отчим меня не то что ждал, караулил. Налетел коршуном и, пока я ужинал, он пил чай, заедая покупными эклерами, и рассказывал, как он набрал подсолнечного масла 4 ящика на 150 тысяч, а продал на 300. То есть чистыми поднял 150. На столе стояла пицца, явно ресторанная, в блюдце чернели оливки, а также наблюдались бутерброды с икрой, на этот раз не красный. Масло – тема, говорил он с набитым ртом, разбрызгивая смоченные крошки. Груз небольшой, можно на Волге возить, а рис в розницу дорогой. 4 мешка, розница у них. Ну не гады, рис, только на КамАЗе, но я выяснил, не прогорим, спрос есть. Слушая его, я думал, как быстро он поймет, что незачем со мной делиться, и можно торговать в одиночку. Глава 6. Козел в огороде. Мое утро всегда было временем разбрасывать камешки и никогда не приносило новостей. Все новости я получал вечером. От деда, что бизнес процветает, Влад молодец, а еще дед помирился с продавщицей, с которой осенью разругался из-за ее симпатии Ельцину и взял ее назад, потому товара нужно больше, и каждый день. От канальи, что, помимо узбека Алишера, он взял на работу толкового паренька и теперь теоретически может сделать себе выходной и подыскать место для второй мастерской. А еще ему предложили снизить цену за аренду участков под автомастерские до $200, и предложение показалось мне сладким как перспективное вложение денег. Но денег-то не так уж и много, а нужны оборотные для торговли, на оборудование мастерских, нужно строить дом, планы были наполеоновские, и наполеоновские же предстояли расходы, потому что я замахнулся на 2, а то и 3 этажа, и нужен еще один дом с гостиничными номерами, где сразу все хочется сделать по-человечески, чтобы в каждом номере были кухня и туалет с душем. Да, народ пока голодный и не избалованный, и в гостиницах, и в домах отдыха много корпусов, где удобства общие на этаже, но скоро это будет не актуально. Строить нужно сразу нормально, и не на века, век никто из нас не проживет, а на совесть. Причину агрессии заводских каналий выяснить не удалось, зря только пообещал и обнадежил. Еще новости поступили от бабушки, что Андрюша наркоман идет на поправку, и его скоро выпишут из больницы. Сразу камень с плеч свалился, потому что я своим вмешательством спровоцировал суицидальный приступ и виновен в его смерти. Гайди не звонила, я не беспокоил ее, ей нужно много всего узнать, много с кем поговорить. В понедельник обязательно с ней свяжусь. Вдруг она вообще решила не ввязываться в эту авантюру, а я сижу, зря надеюсь. Также не звонил Евгений по прозвищу Бес, которому я дал задание разнюхать, где можно найти хмыря, и я все больше склонялся к идее прибегнуть к помощи ментов, в частности, Лилиной. Потому что менты все знают, у них везде информаторы, и никому не придется рисковать. Яркими штрихами в моей школьной жизни были уроки веры. Ни на что не надеясь, я просто любовался ею, и на душе становилось тепло. Мы же способны радоваться солнцу, листьям, теплу без желания этим единолично обладать. Вот и я попытаюсь сохранить свое отношение к вере таким. Она есть и все. Ее улыбка, ее шутки, все это существует вне моего мира, я могу лишь поглядывать со стороны. Но как же колотилось сердце каждый раз, когда она останавливала на мне взгляд. Я сидел и мечтал об одном, чтобы она меня вызвала и я блеснул знаниями и красноречием. Может быть, тогда, каждый раз, когда я мечтал о ней, пробуждалась память взрослого и говорила, что нет ничего ужаснее, чем когда женщина старше мужчины. Когда мне будет 40, ей 53, а мне нынешнему все это казалось не таким уж фатальным, ведь главное, то, что сейчас, жить мыслями о неминуемой расплате, все равно, что посвятить молодость зарабатыванию пенсии, которая в итоге окажется унижающей человеческое достоинство. В среду вечером Боря снова поссорился с отчимом, ровно по тому же поводу, что и в первый раз. Ботинки не помыты, в прихожей грязь, на столе бардак. Наученный горьким опытом, брат не огрызался, сидел молча, надеясь, что отчим устанет зудеть, а потом, когда тот начал все больше распаляться, просто заперся в туалете. Тогда отчим переключился на меня, что я, как старший, не слежу за порядком в доме, никому ни до чего нет дела, и тут свинарник, где ему противно жить. Вот пойдем в армию, там из нас всю дурь выбьют. Ссориться с ним было никак нельзя, но, если промолчать, он попутает берега, решит, что имеет право нас строить, и подобные выходки будут повторяться, а нам надо до лета его дотерпеть. Большой дом вряд ли получится построить так быстро, а вот гостевой домик, вполне. Потому, выслушав его, я спокойно сказал, согласен, всем нам вместе жить сложно. У семи нянек детей без глаза, слышали такое? Давайте вы потерпите до лета, а потом мы уйдем, и тут будет чистота. Отчим выкатил на меня красные от злости глаза. Мама закрылась в спальне и давай там реветь. Ты больной совсем, отчим постучал себя костяшками по темечку. Вы же дети. О, как подмывало сказать, что с детской подачи он теперь миллионер. Но я сдержался, он мог не простить правды, и должны слушаться, кивнул я, загоняя его в тупик, либо родителей, ладно, согласен, они имеют на это право, потому что дали нам жизнь, либо того, кто нас содержит, и тут у вас тоже упс, я развел руками, ну, или если бы мы пришли к вам домой, где свои правила, вы же хотите счастливо жить с мамой, он хлопнул глазами пару раз, но говорить я ему не дал. Тогда просто не трогайте нас, не замечайте, а с Борей контактируйте через маму. И давайте не ссориться, это нам обоим невыгодно. Однако отчим униматься отказывался, потряс пальцем перед моим лицом. Ты несовершеннолетний, и никуда не уйдешь. Мать за тебя в ответе. Мать в ответе, подтвердил я. Если ты начудишь, в тюрьму сядет она. О, как же хотелось загасить этого тупого агрессивного идиота. Интересно, если сцепимся... кто победит. Отогнав мысль, я с тоской посмотрел за окно, в дождливую черноту. Доказать я ему ничего не смогу, потому что его несет. Молча выслушивать и кивать будет тошно, потому что он в корне не прав и это предательство по отношению к Боре. А значит, это все закончится либо тем, что он мне двинет, а я отвечу, либо наоборот. Каждое мое слово будет использовано против меня. Я посмотрел на часы. 8 вечера. Корректно ли будет явиться к Илье и попросить ключ от базы? Деваться-то некуда, надо где-то переждать. Вот гадство. Почему я потерял бизнес? И что отвечать? Потому что отчиму вожжа под хвост попала? Неужели самим не противно в свинарнике жить? Разорялся он. Ну вот шо, трудно за собой убрать? Просто убрать. Чисто не там, где убирают, а там, где не гадит. Ишь ты, распоясались. Слова не скажи, сразу из дома уходить собираются. Взрослые какие, деловые. Ноги вам повыдергать. Делая вид, что не слышу его, я прошел в прихожую к телефону и принялся набирать бабушку. С ней я уже сегодня говорил, она сказала, что кровь из носу нужно что-то особенное, чтобы отправлять деду в Москву. На ум пришел только армянский ларек с его пахлавой и консервированные персики. Может, поговорить с Лилой, чтобы Чёрчхилл делала, а еще можно возить мед, ну и орехи. Вино, опять же, из фруктов в холодильниках остались только яблоки и немного винограда. Запасов хватит совсем ненадолго, максимум, на месяц, а потом до мая деду придется переходить на что-то другое. А в мае начнется клубника, потом черешня, смородина, абрикосы. Армянские так вообще в июне. В общем, дед не пропадет. А вот я с таким раскладом. Трубку сняла бабушка, я начал ей рассказывать то, о чем думал только что, и отчим заткнулся. Ушел в спальню, громко хлопнув дверью. Закончился разговор с бабушкой тем, что она подсчитала свой доход. 60 тысяч в месяц, и осталась довольной. Можно свиней больше завести, если можешь отруби по дешевке достать. Как серпом по одному месту ее предложение. Но раньше времени говорить, что бизнес скоро накроется, я не стал. Пустил, называется, козла в огород. Закончив разговор, я постучал в ванную. «Боря, выходи». «Где квазипуп?» — спросил брат из-за двери. «В спальне». «Выходи, идем на базу». Звонить Илье было некогда, потому что отчим мог выйти из спальни в любой момент. Боря накинул куртку, схватил сумку с книгами, но я мотнул головой. «Оставь, мы не ночевать», — написал на листке. «Вернемся в 10», и оставил его возле телефона. Брат кивнул, обулся, и мы выбежали в сырую январскую ночь, снова нарушая совет ходить тройками. Ну а что делать? Конфликт грозил усугубиться, а так авось надоест беситься отчиму, и он ляжет спать как порядочный жаворонок, а утром буря угаснет, и можно сделать вид, что ничего не случилось. Пока Боря сквозь бессильные слезы материл отчима, я думал, почему Василий так себя ведет. Мозг пытался найти какой-то злой умысел. Например, сделать вид, что смертельно обижен и отжать бизнес. Топорно, ну а какое еще объяснение? Но чем глубже искал причину, тем больше убеждался, что она проста, как палка. Отчим у меня тупой. Хочется бычить, он бычит невзирая на последствия. Баба должна слушаться. Дети, уважать старших и беспрекословно выполнять команды, и плевать, что старший, дядя с улицы, которого привела мама. Как я сказал, так и будет. Из прошлой жизни вспомнился Смит с IQ-85. Вот это точно отчим. В какой же книге был этот Смит? Вспомнил. «Чужие». Третий фильм, который еще не сняли. До сих пор потряхивало от злости и хотелось вернуться домой и втащить отчиму. Но было нельзя. Нужно было попытаться помириться, чтобы хотя бы еще неделю поторговать. Долбанное нетерпение. Вообще не стоило его в это посвящать. Надо было подождать, когда встретится более надежный взрослый. Так мы с братом, промокнув от оседающего тумана, добрели до Илюхиного дома, поднялись на пятый этаж и позвонили. Дверь открыла тетя Лора. «Дети, что случилось?» — воскликнула она. «Ночь на дворе, вы мокрые». «У отчима приступ дебилизма», — проворчал Боря, вздохнул. «Мы хотим в подвале переждать, а в 10, когда он уснет, вернемся домой», — добавил я. Из кухни вышел Леонид Эдуардович с надкушенным пончиком, прожевал его. «Проходите, тут по крайней мере тепло. Сейчас Илью позову». Тетя Лора уже развернулась, чтобы идти к Илье в комнату, но Каретников-старший ее остановил. «Погоди, дай нам поговорить минут 5». Он сделал приглашающий жест. Разувшись, мы прошли на кухню. Тетя Лора захлопотала, готовя чай. Леонид Эдуардович сел за стол, подпер голову кулаком и сказал: «Что ж вам так не везет-то? Такие парни хорошие. Что на этот раз?» Боря, захлебываясь от возмущения, принялся изливать душу. Я сидел и слушал, и понимал, что мой братик добряк аж трясется от ненависти, и это все, конец погоды в доме. Надо их с отчимом разводить в разные стороны, иначе будут не просто конфликты, но и драки. Выслушав, Каретников вздохнул. «Мог бы предложить обратиться в органы опеки, написать заявление, там вашего самодура приструнят, но последствия ударит по вашей матери. Ее-то он не обижает, душа в душу живут», — сказал я. «Только это меня и останавливает. А так изгнать агрессора со своей территории несложно». Помолчав немного, я спросил: «Леонид Эдуардович, а нет у вас случайно проектировщика, который мог бы нарисовать проект дома?» Каретников поправил очки на переносице. «Так, какое отношение это имеет к делу? Нам с Борей надо жить отдельно», — объяснил я. «Нужен проект дома, а они пусть остаются в той квартире. Там такая дурацкая планировка, что комфортно разместиться может только 2 человека. Если больше, жильцы будут мешать друг другу. Так про дом, это серьезно было? Просиял Боря. У нас реально будет свой дом? Я кивнул. Да, свой большой дом. Ты нарисуешь плакат «Идиотам вход запрещен» и повесим его на дверь. Есть проектировщик? Проговорил Леонид Эдуардович и спросил у меня. Он и смету может составить. Надеюсь, ты представляешь, как сложно и дорого строить дом. Представляю, улыбнулся я, и готов к трудностям. Но другого выхода нет. Не хочется 2,5 года ждать, пока мы закончим школу и куда-нибудь уедем из дома, который стал тюрьмой. Хочется уже сейчас жить, а не выживать и присмыкаться. Тетя Лора поставила нам по чашке чаю, выставила пончики из шкафа. Можешь звать Илью. Взрослые ушли, и в кухню вбежали Илья и Ян. Теперь, рассказывая о конфликте с отчимом, Боря не стеснялся в выражениях. Ян слушал его, поглощая пончик за пончиком. В конце концов сказал: «Как же мне повезло с твоими», он виновато посмотрел на Илью, «родителями. Они адекватные. Непонятно, в кого вы такие», задумчиво проговорил Илья. «Что отец у вас был, что мама. Извини, если обидел. Что, реально, если бы вы подрались с отчимом, она за вас не вступилась бы. Он ведь гонит. Он у нас даже не прописан», добавил Боря, «и командует. Квазипуп. Короче, не вступилась бы», ответил я, «потому что мужчину надо слушаться, он всегда прав. Такая вот она у нас старообрядчица, душечка», подсказала память взрослого, и безумно захотелось перечитать этот гениальный рассказ Чехова. «Принесите листок и карандаш», попросил Боря. Когда получил желаемое, он принялся рисовать, прикусив кончик языка. Рисовал он человека-динозавра с крошечной головой и лапами загребущими, и с тремя ногами. Присмотревшись, я понял, что это не нога. Судя по смеху, Ян тоже понял, а Боря остался безумно горд собой и внизу подписал: «Квазипуп». «А чего так?» – спросил Илья. «Ну, квазипуп, потому что пуп земли, но не настоящий, это только он так думает», – объяснил Боря. «А зовут его Вася». Остроумно улыбнулся Илья. «Я придумал», – похвастался Боря. Вспомнились Лилины, и я сказал: «Лика Лилина нашего отца знаете, как называет? Дракон. Он ведет себя там точно, как квазипуп». В 9:30 в дверь позвонили. Мы вчетвером насторожились, потому что я знал, кто там, за дверью. Из прихожей донеслись голоса, среди которых я узнал звенящий истеричный мамин. Квазипупа с ней, видимо, не было. Каретниковы заворковали с ней, успокоили, увели в зал. Надеюсь, они промоют ей мозги, и она хоть ненадолго включит способность мыслить здраво. Но если включит, то примет нашу сторону и 100% поссорится с отчимом. Ну, или прямо сейчас поссорится с Каретниковыми. Неужели она за нас? С надеждой спросил Боря и улыбнулся. Ему 14 лет, но какой же он еще маленький. Как же ему важно мамино одобрение. Боря прошелся по маленькой кухне, сел и пожаловался. Раньше больше всего на свете мне не хотелось в школу и смотреть, как родители ссорятся. Потом отец ушел, и стало хорошо. В школе тоже стало терпимо. А теперь больше всего на свете мне не хочется домой. Давай лучше пофантазируем, каким он будет, наш новый дом, предложил я. Боря радостно закивал и обратился к Яну. Принесешь еще один листок? Ян кивнул и убежал, а вернулся он в составе делегации из мамы и Каретниковых. Боря набычился, сжал кулаки, но посмотрел на мамино заплаканное лицо и сменил злость на милость. Поехали домой, предложила мама. Пожалуйста, Вася не будет на вас кричать, он успокоился. Я очень сомневался в том, что квазипуп способен признать собственную неправоту. Если так, то, что говорится, сниму перед ним шляпу. Скорее всего, мама со всеми его претензиями к нам согласилась, поплакала, позаламывала руки и как-то уговорила его нас не трогать. В глубине души он продолжает нас считать маленькими неблагодарными засранцами, из которых надо выбивать непослушание и вколачивать уважение к старшим, пусть даже если они идиоты. Вспомнилась байка Василия про то, как мед через пупок просачивается. Спасибо за поддержку, обратился я к Каретниковым, обнялся с Ильей, и мы с Борей пошли за мамой. Она молчала, сутулилась, куталась в плащ так, словно смертельно замерзла, хотя не промокла, в отличие от нас. На лестничном пролете между 3-м и 4-м этажом я ее остановил, развернул к себе и проговорил: «Мама, ты хоть понимаешь, что он не прав?» Она кивнула, искривила губы, но не заревела, взяла себя в руки и призналась, повесив голову: «Простите меня, мальчики, но я так боюсь, что он меня бросит. Я тогда умру от горя. Она приложила руку к груди и стиснула плащ. Вот и какой с нее спрос, я попросил. Мамочка, пожалуйста, сглаживай острые углы. Видишь, что Боря забыл помыть обувь, тихонько ему скажи. Так же с вещами. Потерпите немного, мы летом уедем. В глазах мамы заблестели слезы, она сгребла нас, прижала к себе. Как уедете, мальчики мои, куда же вы? И как заревет, к бабушке, не переживай. Просто сильно тесно в нашей квартире, вот и психуют все. Да успокойся ты. Каково же было мое удивление, когда мы увидели возле подъезда машину отчима. Боря дернулся назад, сгруппировался. Шел дождь, и отчим сидел в салоне, но выскочил навстречу, увидев нас. Осторожно подошел, протянул руку сперва мне. Извини, погорячился. Проехали, ответил я, отвечая на рукопожатие. Боря пожал его руку с таким видом, будто сделал великое одолжение. Отчим стерпел, открыл дверцу перед мамой. Мы уселись на заднее сиденье. Дома молча разбрелись по комнатам, молча улеглись спать. Я очень надеялся, что утро вечера мудренее, забудутся вчерашние обиды и воцарится хрупкий мир, который никому не захочется нарушать. Поначалу мне подумалось, что так и есть. Мама, как всегда, хлопотала на кухне, улыбаясь и щебеча. Отчим пил чай с вафлями, читая газету. Мы с Борисом приняли душ и заняли свои места за столом, пожелав всем доброго утра. Все было вроде бы как всегда, но шестым чувством я ощущал, что что-то сломалось, и починить это уже не получится. Глава 7. Утро вечера мудренее. Время шло, но мало что менялось. Все те же уроки, все тем же составом наша мафия заседала в столовой на большой перемене. Никаких наездов заводских на Николаевских, никаких известий от Гайди о больнице, я начал остывать к этой идее. Похоже, эта задача для меня пока сложновата, а жаль, дело-то хорошее. Боря проникся перспективой постройки дома и все бегал за мной, чтобы мы нарисовали проект вместе, но было не до того. В четверг я вернулся домой после шестого урока. Боря уже был дома. Бросив все дела, он выбежал в прихожую и, косясь на кухню, где царила мама, прошептал с заговорщицким видом. «Я сделал». «Что?» «Не понял я», вспомнил мем из будущего, про желчный пузырь и камешек. «Ну, дом». Несколько эскизов набросал. «Посмотришь», не дожидаясь утвердительного ответа, он вытащил из ящика альбом, с неким благоговением открыл его. На первой странице был нарисован дом-коробочка, на второй – схематический план комнат. Крошечная кухня, три маленькие спальни, туалет, ванная. «Большой», – с гордостью сказал Боря. «70 квадратов. Вот моя комната, вот твоя, это, Наташкина. Если будет у нас такой дом, никогда в него в грязных ботинках не зайду. За всеми буду посуду мыть и пылесосить. У нас же будет пылесос, тихий, импортный, как в рекламе». Глаза его блестели, 70 квадратных метров в его представлении, настоящий дворец. Правда, кухня, она же столовая и гостиная в этом дворце, всего 6 м², ну а что, все так живут. Просторные гостиные, расточительство, а так каждый клочок площади вроде пределе. Я взял ластик и стер стену между кухней и ближайшей комнатой. Ну нафига, возмутился брат, вот так, надоело на кухне толкаться, пусть она будет просторной. Тут поставим большой стол, чтобы все за ним помещались. Это очень удобно. Нарисуй еще цоколь, там будет спортзал. И второй этаж. На первом – кухня, гостиная, гостевая, кабинет. Нет, гостиную еще больше надо. Не 10 метров, а хотя бы 20. Нафига? – обиженно повторил Боря. А спальни где? На втором этаже две большие спальни и твоя мастерская. Как тебе? Там еще второй этаж будет. И снова восторг в голосе. «Не забудь туалет на втором этаже. На первом удобнее», — не согласился Боря. «Удобнее, конечно. Представь, ночь, спишь ты наверху, и вдруг приспичило. А надо вниз по лестнице бежать. Удобно? Неа. Обделаться можно. Так что туалет будет и там, а во. Это ж прям особняк получится. Здоровенный, блин. Как в кино, а мы, как новые русские. И деда можно в гости позвать, и толстого, и друзей пригласить. О! А видик у нас будет, я решил, что мечтать так мечтать, и сказал, кинотеатр будет, с проектором, вот в этой гостевой комнате внизу, вау, Боря аж подпрыгнул, глаза его заблестели, и еще важный момент, котельная, котел твердотопливный, который одновременно и газовый, есть такие, твердо что, которые углем можно топить, и газом, они не экономичные, но пока газа-то нет на нашей улице, его проведут лет через 10, тогда появятся нормальные газовые котлы. А бассейн, размечтался Боря, большой во дворе. Зачем, когда море, вот оно, за бассейном нужен уход, и он сложнее, чем кажется. Если его не чистить, а воду не дезинфицировать, то расплодятся там жабы и мотыль. Ну и фиг с ним, махнул рукой Боря, покосился на дверь родительской спальни. И квазипупа не возьмем, а то опять раскомандуется. Полководец, блин, пусть тут остается. Вошла мама. Павлик, ты идешь обедать? У нас сегодня лосось, Вася купил. Вкусный, пальчики оближешь. Боря посмотрел на нее из-под лобья, отвернулся. Сейчас иду, ма, кивнул я. Если бы не фантазия о доме, черта с два, Боря сказал бы, пусть тут остается. Началась бы война на уничтожение, соревнование, кто кого выживет из квартиры. Лосось был никаким, сухим и недосоленным. Возможно, просто некачественное мясо, но скорее виной тому мамин кулинарный антиталант. Пообедав, я углубился в уроки, а Боря продолжал рисовать будущий дом, изредка отвлекая меня репликами и вопросами. А давай сделаем китайскую крышу, ни у кого такой не будет. И вообще, наш дом будет самым большим в селе. Слышь, а павлинов заведем? Я не ответил и никак не отреагировал. Тогда он сказал, павлины, потому что Павел, Павл, павлин, ахаха, Райко надо было петухов заводить, Петя, петух, Борис, Бобрис, сказал я, и брат покатился со смеху. В 5:30 мы собрались на тренировку, я выглянул с балкона, но никого подозрительного на улице не заметил, можно выходить. После тренировки я планировал идти домой учить уроки, чтобы сдать программу экстерном на неделю вперед, а Боря напросился в гости к Яну. Он готов был делать что угодно, лишь бы поменьше видеть ненавистного отчима. Вооружившись прутами арматуры, обмотанными тряпками, мы зашли за Лихолетовой, продолжили путь втроем, встретили Илью и Яна при выходе с их двора. Взбудораженный Ян поделился. «Прикиньте, меня в больницу кладут. 28 февраля, теперь уже точно. Мама со мной поедет, а лежать там буду я один. На операцию», уточнил я. Он помотал головой. «Обследование. Операция потом, и то если можно спасти глаз, но могут выяснить, что нельзя. Я так хочу видеть, как раньше, так хочу, но еще больше хочу нормальное лицо. Все будет хорошо», — ободрил его я. Свет фар подъезжающего автобуса выхватил три приближающихся силуэта — Кабанов, Гаечка, Алиса. На остановке к ним присоединились жители Верхней Николаевки, Димона и Рамиль. Ден и Манавар отсутствовали из-за травм. Все были с саженцами, то есть с замаскированной арматурой. В последнее время я не расставался с газовым пистолетом, а сейчас ощутил его особенно отчетливо сквозь тысячу одежек. Соединившись, команда направилась на школьный двор, гомоня и перешучиваясь. Конфликт с заводскими еще больше нас сплотил. У входа нас ждала та самая злая сторожиха. Поздоровавшись с ней, я протянул пакетик с чаем и печеньем. Лицо женщины мгновенно стало добрым, она заулыбалась нам, каждому ответила на приветствие и, провожая нас до раздевалок, не бормотала, а щебетала, что мы хорошие, не мусорим, за собой убираем. Я в очередной раз спросил ее имя, и она представилась. Звали ее Людмилой Павловной. «Ты ее перепрограммировал?» – прошептал Ян в раздевалке. «Как терминатора». Только он проговорил, как в дверь постучали, а затем вломилась сторожиха, красная, с выпученными глазами. Ян тоже залился краской, подумал, что она подслушала его и озверела. Минаев, раздевшийся до трусов, шарахнулся, едва не опрокинув скамейку. Женщина замахала руками. Там хулиганы какие-то ломятся. Мартынова спрашивают. Угрожают разбить стекло кирпичом. Кто Мартынов? Я сделал шаг навстречу ей. Кого, интересно, принесло? Уж вряд ли заводские так обнаглели. Идемте разбираться, проговорил я. Не волнуйтесь, ща все уладим. Очень хотелось бы, проворчала она, поглядывая искоса. Шагая в галерее, я увидел группу из 6 человек. Один высокий лоб и толпа парней пониже. Гопник всея района Алтанбаев. Что ему нужно? Важные новости принес. Я ускорился, потому что до начала тренировки оставалось 5 минут. Да, мои ученики, одноклассники и не осудят, если я задержусь, но все равно должна быть дисциплина. Если тренер позволяет себе вольности, то ученики тем более будут халтурить. «Знаешь их?» – спросила взволнованная сторожиха, обернувшись. Я кивнул. «И чего им надо?» «Без понятия. Такой хороший парень. А эти – хулиганье». Сторожих схватила орудие убийства страшной смертоносности – швабру. Галерея была ярко освещена, и незваные гости заметили меня. Зяма подбежал к стеклу, прижался к нему носом, сделав поросенка. Сторожиха замахнулась на него, он шарахнулся, громко вопя, а отпечаток пятака остался, словно это резвился бесенок. Ишь, что творят, отмывай потом за ними. Перед тем, как открыть дверь, Людмила Павловна прошептала: «Они тебя не побьют, не беспокойтесь», так же шепотом успокоил ее я, «они меня слушаются».